297. Куда же направляется внимание? Нужно понять, что в основании эволюции лежит усовершенствование. Оно призывает к упрощению и к непосредственному общению с высшими мирами. Можно видеть, как прана, яма и прочие искусственные приемы разных йог могут быть заменены простым огненным сердцем. Конечно, эта простота относительна, к ней ведет пылающий огненный путь, но зато она вносит в жизнь именно то, что было отринуто, как отвлеченность и небывальщина. Считаю, каждое устремление к пути познания нужно скорейше приводить в исполнение. Спрашивают, почему не заставляем устремляться к эволюции? Но даже простая нянька говорит ребенку: «Будь большим, найди сам».